Глава 19. «Джесс, скорее, опоздаем. Займут лучшие места». И затянула меня за руку через толпу студентов и при этом умудрялась брюзжать, как моя престарелая троюродная тетушка-мага. Тетушка никогда не была замужем, считала всех мужчин никчемными существами, а всех молодых женщин — распутными дурами, что не мешало ей работать прорицательницей в храме темной матери и принимать золотые от никчемных существ и распутных дур. Прошло 5 дней с моего похищения, и жизнь опять вошла в привычное русло. Занятия, лаборатория, тренировки, где я отыгрывала роль слабого игрока, столовая, сон. Старших братьев я больше не видела, Стейнера и Кьяртена тоже. Они пропадали в том храме, где меня держали культисты. Я нашел несколько тайных проходов и туннелей. И теперь команда из светлых и темных прочесывала их. А еще они нашли тайник с документами и нелегальное захоронение. Трупов было много, и всех нужно было опознать. Передать родственникам, похоронить по обрядам светлых, потому что среди замученных культистами не было ни одного темного. Саша по секрету сообщил, что по всей стране прошли аресты среди аристократов. «Твой плен станет началом их конца. Будут знать, как разевать рот на темных фей», — прокомментировал наш разговор Карх. Отцу он только улыбнулся и кивнул. Парни не знали подробностей, они думали, что меня спас Ивард, а я не имела права рассказать им правду. Потому что старший брат заявил, что я — достояние и тайна княжества, и трепаться о моем даре не стоит. Князь сам о нем сообщит, когда посчитает нужным и когда будет подходящий и выгодный для этого политический момент. «Вон наши! Парни, вы нам места заняли?» — заорала Иза и ринулась вперед с такой скоростью, что чуть не выдернула мне руку. «Джаз, не спи!» «Боги, за что мне это наказание?» «Слушайте, вам не кажется, что простая дуэль не должна вызывать столько интереса?» — спросил здоровяк Келвин, когда мы уселись среди своей команды. Места вокруг полигона, на котором сегодня должны пройти 2 дуэли, были забиты народом. Преподаватели, студенты, репортеры, гости. Сидели не только на скамьях, но и на ветках, растущих за ограждением деревьев. Люди бы и на ограждение сели, но оно было слишком узким и колючим. В столичной газете на первой полосе была статья, в которой рассказывалось, что старшие сыновья темного князя вызвали на дуэль наследников светлых родов. Вот народ и пришел посмотреть. Аннет перестала подпиливать безукоризненные ногти и подняла взгляд на Элвина. «Иногда нужно читать газеты, здоровяк, а то скоро буквы забудешь». «Зачем?» — искренне удивился наш пироман. «Все сплетни нам доносит твой прекрасный ротик, Зефирка». «Не цапайтесь», — прервал возможный скандал Джорит. «О, смотрите, это же император!» — вдруг воскликнула Аннет, во все глаза глядя нам за спины. «Ох, какой мужчина! И он, между прочим, вдов!» «Ай-яй, какое упущение с твоей стороны!» — не смолчала Иза. «Бросай скорее неудачника Карха и падай в объятия светлого императора. Может, если упадешь, он тебя заметит?» «Его величество Фергюсен Форстумский!» — проорал усиленной магией голос, и все поднялись, чтобы приветствовать владыку светлых земель. Мы тоже встали и склонили головы. Император в сопровождении охраны прошел в ложу и оттуда помахал рукой, разрешая разогнуться и сесть. Я же, стараясь не привлекать внимания, рассматривала его, ища сходство с Дарреном Стейнером. «Кьяртон на него похож, правда?» — шепнула Иза. «Глазами что-то есть, да. Стейнер, если и был сыном императора, то внешность, наверное, взял от матери. Ничего общего. А может быть, он не наследник? Было бы хорошо». Наш последний поцелуй заставил меня задуматься, что делать, если Ивард прав и наследник Стейнер. Отказаться от него и выйти замуж за кого-то другого? Или пойти против дяди и остаться в Светлой Империи? Мне не нравился ни один из вариантов, и я малодушно гнала от себя все мысли о будущем. Потом решу. «Идут! Победа темным!» — проорала Иза и от души пихнула меня в плечо. «Точно синяк останется». Но я вместе со всеми нашими тоже захлопала и засвистела, приветствуя вышедшего на арену Блондинистый брат был великолепен. Черный дуэльный костюм очень ему шел, и оборотень это знал. Он грациозно поклонился императору, отсулетовал шпагой нам и повернулся к противоположному входу, из которого выходили хмурые и недовольные светлые. Судил поединки демон. Он стоял, заложив руки за спину, и улыбался очень недоброй улыбкой. «Какое счастье, что он улыбится не нам», — склонилась ко мне Иза. «У меня от его взгляда мурашки по спине. Жуткий тип, ваш декан». Я деликатно промолчала, потому что деканом Жезлов была ведьма-матресса Ольха Заболотная. Та еще стерва с идеальной памятью. Злопамятная, мстительная и вредная. Демон по сравнению с ней цыпленок против лисицы. Лорд Эшендр Гештердлсвуока Сигал против лорда Фрева Кандера, Сержу Оттавы и Николы Лунера. Поединок будет проходить поочередно. Вызываемая сторона отказалась от общего боя. И снисходительно усмехнулся. Я точно знаю, что он предпочел бы драться сразу с тремя противниками. Но зрители и император хотели зрелища. Что же, они его получат. «Ставки. Кто принимает ставки?» Зашипела я на ухо Карху. «Я хочу поставить». Брат, понимающий, кивнул и поднял руку. К нам тотчас же протиснулся парнишка с первого курса. «Лейвшон готов принять ваши ставки», — пафосно заявил он. «На кого ставите?» «По 50 монет на каждого темного». Я протянула пареньку деньги, он в ответ дал мне две бумажки. «Рэф очень хороший боец», — произнес некромант. «Я видел его на тренировке». «Ха, а я видела в деле братца-оборотня». «И мы все видели, как дерутся Шон и Кьяртон», — добавил здоровяк Элвин. Остальные парни согласно закивали. «Палачу будет сложно». «Я верю в сыновей князя», — спокойно произнесла я. И в этот момент император махнул платочком, и начался первый бой. Я и раньше видела, как бьется мой брат, но никогда не думала, что его скорость может быть такой запредельной. Я, не усердствуя особо, даже немного лениво, заставлял соперника нервничать и напрягаться. Они решили выставить первым самого сильного бойца. Комментировал Саша так, чтобы слышали мы с Изой. «Надеются измотать и дать шанс последнему выиграть. Или проиграть не так позорно», — добавил прислушивающийся к разговору Элвин. Рэв Кандер дрался красиво, причем легко менял руку, владея одинаково хорошо и правой, и левой. Шпага казалась продолжением его руки, но ему не хватало скорости. Зато брат развлекался. Он успевал комментировать, бросать издевательские реплики. Пару раз умудрился ударить соперника плашмя по заднице, чем взбесил Рева окончательно. Светлый начал злиться и ошибаться. Однако он продержался достаточно долго, чтобы получить аплодисменты и даже несколько цветочков. А вот остальные двое впечатления не произвели. С выражением всемирной скуки на лице просто гонял их по всей арене, не позволяя даже контратаковать. «Слабовато», — разочарованно заявил Саша, когда оборотень ранил последнего соперника в плечо. «Ты не прав, друг», — пробасил здоровяк Элвин. «Они неплохо фехтуют, просто лорд слишком хорош». Как результат, через 15 минут первые проигравшие принесли нам официальные извинения и заверения вечной дружбе. Причина дуэли озвучена не была, но мы, девочки, знали правду. Аннет фыркала и кривила губы. Иза благосклонно внимала, а я делала вид, что меня это не касается. Но в уме подсчитывала свой выигрыш. За то, что дали мне подзаработать, я их тоже простила. «О, вот сейчас должно быть интересно», — потёр руки Джорит. Эта тройка тянула жеребий, кто будет первым. Они все очень сильные бойцы, хоть я верю в лорда Иверта, но всё же поставил и на Стейнера. «Ты видел его в деле?» — спросил Саша. «Мы неплохо повеселились в светлых топях. И поверь, кое-что этот светлый умеет». Иверт вышел весь в черном. Волосы он убрал в высокий хвост, оголяя шею и уши. В лучах солнца блеснула серьга-артефакт с изумрудом. Мой подарок на второе совершеннолетие. Строгий, холодный, безэмоциональный. Стадион притих. Брат умел внушать. Я посмотрела на императора. Он сидел, подавшись чуть вперед, и с интересом рассматривал Иварта. «Не желаете сдаться, лорды?» С легкой издевкой поинтересовался демон у драконов, выстроившихся напротив княжича. «Не желаем», — ответил за всех Кьяртан. «Это будет интересный опыт. Давно хотел скрестить клинок с палачом темного княжества. Тем более победа над таким соперником принесет славу и любовь женщин». Лейв Шон улыбнулся и отсалютовал зрителям. Стейнар только кивнул, а потом нашел меня взглядом и подмигнул. Я показала ему большой палец и ободряюще улыбнулась. Наши переглядывания не остались незамеченными. Ивард осуждающе качнул головой, и я быстро приложила два пальца к губам. Никаких тайных желаний. Я не собираюсь подыгрывать Стейнару. Первым выпало драться Шону Лейву. Брат знал, что именно у него в комнате я нашла список участников пари. Поэтому Ивард его не стал щадить. 3 минуты, — сделал ставку Элвин. 3,5. Не согласился с ним Мстислав. Анимак сегодня был весьма разговорчив. Даже 4. 5 минут продержится. Внес свою лепту Джорит, и парни ударили по рукам. Лейв продержался 6,5. Но какие это были минуты. Я не раз видела, как фехтуют дядя и Ивард. Они часто устраивали спарринги, но оказалось, что я не видела и половины их умений и возможностей. В отличие от артистичного Лейва, Ивард не пытался произвести впечатление. Скупые движения, короткие выпады, цепкий взгляд. Казалось, ему не нужна шпага, он сам был клинком. Это завораживало. Шон сначала улыбался, делал пируэты, посылал воздушные поцелуи девушкам, играл на публику. Ему хлопали, подбадривали, свистели. Но спустя 4 минуты боя он перестал улыбаться. Ивард успел нанести 2 укола, и оба довольно болезненные, но бескровные. Я заметила, что Светлый стал уставать. Его движения замедлились. Он еще несколько раз пропустил удар и успел уйти только в последний момент. Было видно, что парень измотан. Ивард же выглядел так, словно только что вышел из дорогого салона красоты. У него даже волосы не растрепались. «Пора заканчивать», — пробормотал Саша. Старший словно его услышал. Молниеносный бросок, и на белой рубашке Шона расцвело алое пятно. «Стоп-бой!» — гаркнул демон. «Чистая победа лорда Сигала. Вам нужен перерыв?» Ивард усмехнулся и отрицательно качнул головой. «Следующий!» — скомандовал мэтр Водин и отошел в сторону. Следующим был Кьяртан Лоу, сосредоточенный и серьезный в дуэльном костюме. У светлых он был белым, с волосами, убранными в короткий хвостик, и в перчатках без пальцев. Хорош. Настоящий принц. Рядом страдальчески вздохнула Иза. «Я сейчас умру от страха». «Поединок до первой крови, не насмерть», — напомнила я. «И что, можно пустить венозную кровь, например? Или артериальную? Или пустить кровь из сердца? Всего 1 укол в нужное место, и все. Вызывайте некроманта». «Иза, прекрати!» — толкнула я подругу в бок. «Ивард слишком хорош, чтобы так подставиться». «Угу», — тоскливо вздохнула Иза. «Только один — мой жених, а второй мне просто очень нравится. И за кого мне болеть?» «За себя. Кто бы из них не остался в живых, ты в выигрыше», — склонился к ее виску Карх. «Со всех сторон выгода». «Хорошо иметь длинные уши, да, ослик?» Тут же вспылила целительница, но ныть перестала. А я в очередной раз покосилась на императорскую ложу. Владыка Светлых больше не выглядел расслабленным. Он опустил ладони на деревянные перила ограждения и напряженно подался вперед. Многочисленные кольца поблескивали на пальцах, говоря знающим, что это не просто украшения, а мощные магические артефакты. За спиной императора маячила высокая худая фигура в черном плаще с капюшоном. Было в этой фигуре что-то чуждое и подозрительное. Возможно, ее полная неподвижность. Даже складки плаща не шевелились. Хотя по ложе гулял легкий ветерок, он трепал распущенные волосы императора, слегка колыхал тканевые занавеси, предназначенные для защиты от солнца. И словно облетал фигуру в плаще стороной. Странно. «Ларм», — дернула я за рукав капитана, привлекая внимание. «Ты некромант, глянь на спутника императора. Тебе не кажется, что он странный?» Джорет, не оглядываясь, сделал почти незаметный пас левой рукой и... «Что с тобой?» Я едва успела подставить плечо, чтобы некромант не завалился назад. Он побледнел, взгляд стал расфокусированным, а на лбу появились капельки пота. «Это нечто странное, и это не человек». Я попробовал его прощупать и получил мгновенную ответку. «Темная энергия. Если бы это был не Светлый Император, я бы решил, что мы столкнулись с личем. Но ведь этого не может быть». Джорет нахмурился. «Надо будет сообщить демону». Я кивнула, действительно странно. «Ох, начинается!» Пролепетала Иза и вцепилась мне в руку. Кьяртен сдержанно поклонился императору, потом зрителям и только потом сопернику. И опять посмотрела на императорскую ложу. Лицо Светлого Владыки приобрело каменное выражение. И мне стало интересно, он волнуется о Кьяртене? Менталист сказал несколько слов, и Ворт ответил, и начался бой. То, что показывал мой брат, повергло зрителей в шок. Никто не ожидал, что Кьяртен не получит ни единого шанса атаковать. Ему пришлось уйти в глухую оборону, он едва успевал парировать многочисленные удары. Ивард был хладнокровен, жесток и быстр. «О», — прокомментировал Саша. Этим ударом он мог закончить бой, но, видно, братцу интересно прощупать Светлого. Он хочет увидеть все, на что способен менталист. Умно. «Врагов нужно досконально изучить?» — спросила я. «И друзей тоже. Жизнь — непредсказуемая штука», — философски заметил ведьмак. Рядом застонала Иза. Саша покосился на нее и продолжил. «Это настоящий бой, потому что Кьяртен Лоу действительно сильный соперник. И все же он ничего не может противопоставить темному палачу. Вы должны меня с ним познакомить. Пожалуйста, пожалуйста». Раздался над моим ухом девичий голос, который я никак услышать не ожидала. Я оглянулась и увидела Оливию. «Привет, Оливия», — улыбнулась ей. «С кем из них тебя познакомить?» «Конечно же, с Ивартом Сигалом. Он такой, такой... Я влюблена». Изабель громко хмыкнула, не отрывая взгляд от арены. По сжатым губам и кулакам я поняла, что подруга напряжена и очень переживает. Но вот только за кого она болеет? Вопрос. «Ой, можно подумать, ты уже его жена», — хихикнула Оливия, услышав ее. «Хм. А ты здесь как оказалась?» — спросила я, отвлекая внимание шустрого подростка от подруги. Девушка испуганно оглянулась и понизила голос. «Я с родственниками пришла». «Избежала от них», — с пониманием кивнула я. «Угу. Но я на минутку, только поздороваться». «Так познакомите меня с лордом Ивартом». «Если он пожелает». Пожала я плечами. «Постарайся, Джаз, чтобы он пожелал. Он такой, такой. Я просто хочу с ним познакомиться, и все». «У старшего появилась еще одна поклонница», — расхохотался Карх. Аннет только губу укоризненно поджала, а потом повернулась к Оливии и спросила с превосходством в голосе. «Девочка, сколько тебе лет?» «Да уж поменьше, чем тебе, тетя», — задрала нос Оливия. «Пока я вырасту, у темного лорда будет время понять, какая я замечательная и как ему со мной повезло. Ой, мне пора». Оливия помахала и, придерживая шляпку, побежала к трибунам, где сидели гости из города. «А я ей верю», — произнес задумчиво Мстислав. «У Иварта мало шансов устоять». «Эй, он пока еще мой жених», — напомнила Иза и вдруг подскочила и рванула к арене. Пока мы общались с Оливией, поединок закончился. Кьяртен коротко вскрикнул и припал на одно колено. Я в очередной раз бросила взгляд на императора. Он встал со своего кресла и пристально смотрел, как Изабель простирает над раненым в бок светлым, пылающую зеленью ладонь. По губам императора блуждала довольная улыбка. «Зря она», — пробормотал Саша. «Все же Ивард ее официальный жених». «О, это любовь!» — хохотнул Карх. «Это выходка плебейки», — отрезала Аннет. «Позор!» «Сейчас она подлатает Светлого, и Ивард вызовет его на повторную дуэль», — пробасил со смешком здоровяк Элвин. Я закатила глаза. «Парни, им только дай посплетничать». Изи же было плевать на общественное мнение. У нее целительницы вид крови вызывал только одно желание — оказать помощь. Но после того, как Кьяртан поднялся и кивком поблагодарил девушку, она повернулась к Иварту. Брат стоял, закинув шпагу на плечо, и казался безмятежным. Те, кто его не знали, могли бы подумать, что поединок дался ему легко. Но я видела, что Ивард начал уставать. А впереди еще один бой. И если верить нашим парням, он будет самым сложным. Иза что-то спросила у демона, тот кивнул, и она провела светящимися руками вдоль тела жениха. Ивард улыбнулся и поцеловал ей ладошку, отчего Изабель засмущалась, а потом, задрав нос, гордо вернулась к нам. «И что это было?» — спросила я. «Лучше молчим», — сквозь зубы процедила подруга. «Все молчите, иначе будете маяться животами до конца турнира». Я бы не промолчала, но на поле появился Даррен Стейнер. И я поняла, что чувствовала Изабель 10 минут назад. Я не знала, за кого мне переживать больше. Разум ставил на брата. Я хотела, чтобы он победил, потому что нанесенное мне оскорбление стоило того. И в то же время сердце мое ныло, боясь, что он сможет причинить вред моему дракону. И где-то в глубине души мне хотелось, чтобы выиграл мужчина, который мне нравится. Полный раздрай. Какие-то совсем девичьи у меня мыслишки. Ну, что я могу сказать, до сих пор Ивард не выкладывался. Стейнер оказался достойным противником. Непредсказуемым, быстрым, расчетливым и очень гибким. Сначала зрители притихли, но после того, как Стейнер изящно и легко отбил довольно коварный удар, стадион взорвался громкими криками. Светлые болели за своего кумира. Мы не отставали, пытаясь переорать хотя бы огненных, которые сидели на один ряд выше. Я почувствовала азарт и воодушевление. Кто бы из парней не победил, я все равно буду любить их обоих. «Любить обоих? Это я подумала? Надо сесть и разобраться в своих чувствах. Завтра. Или послезавтра. Или после бала». Бойцы были почти равны. Почти. Брат более опытный, и всё-таки у него за плечами не один реальный бой с врагами княжества и тварями хаоса. Светлому не хватает боевого опыта, но держится он великолепно, — склонился ко мне Саша. Думаю, через года два он сможет фехтовать с Ивартом на равных. Я опять повернулась и посмотрела на ложу владыки. В глазах императора горело пламя азарта. Он, не отрываясь, следил за поединком. Иногда что-то говорил своему спутнику, тот согласно кивал. В особо напряженные моменты император делал движение левой рукой, словно в ней была шпага. Неужели Стейнер — кронпринц? И что тогда делать мне? «А!» — воскликнула Аннет. Сердце замерло, я повернулась к арене и увидела, как Стейнер сильно прогнулся назад, пропуская шпагу над собой. Светлые дружно выдохнули, но рано. Нереально быстро Ивард чиркнул кончиком шпаги по скуле соперника. На месте пореза выступили капли крови, и в тот же миг, как шпага темного коснулась щеки Стейнера, дракон умудрился возвратным движением прочертить такую же царапину на руке темного княжича. «Стоп, бой!» — усиленный магией голос демона разнесся над ареной. «Победа присуждается лорду Иварту Сигалу, но только потому, что его удар был на долю секунды быстрее». Стадион взорвался аплодисментами, свистом, воплями. Девчонки бросали на арену цветы, шляпки, ленточки. Я тоже бросила пузырек с восстанавливающим зельем. Ивард его поймал и подмигнул мне. А потом перед нами извинилась вторая тройка спорщиков. И в этот раз все было более чем серьезно. Это был глупый спор. Стейнер взял меня за руку, а я вдруг испугалась и не знала, что делать. Выдернуть ее или сделать вид, что ничего не происходит. Ведь на нас глазела толпа народа. «Ты простишь меня?» «Я тебя прощу». Мне на плечо легла горячая ладонь оборотня. «Не дури, девчонке, голову светлой. Она не для тебя». «А для кого же?» — вызывающе спросил Стейнер. «Неважно. Если не нравится фраза, могу переиначить». И оскалился, показывая клыки. «Ты не для нее». И он многозначительно посмотрел на императорскую ложу. Император задумчиво смотрел на нас, и взгляд его нельзя было назвать приятным. Светлому владыке я точно не нравилась. Вот он повернулся и что-то сказал гвардейцу, стоящему у входа. Тот кивнул и вышел. Джаз. Я увлеклась своими мыслями и пропустила момент, когда Стейнер задал вопрос. Прости. Ты тоже считаешь, что я не для тебя? А нам обязательно выяснять отношения сейчас? Скривилась я. Нет. Намного приятнее будет это сделать в городе. В таверне «Золотой бык». Улыбнулся дракон. Пойдешь с нами? Я пойду с вами. Опять влез блондинистый брат. Пока вы будете отмечать проигрыш, мы отпразднуем победу. Я незаметно наступила наглецу на ногу. Хорошенько так потопталась. Понял, понял. Будем праздновать проигрыш светлых. Его Величество желает познакомиться с командами, прибывшими на турнир. К нам подошел гвардеец. Следуйте за мной, господа. Ой-ей, шепнула Иза. Что-то у меня плохое предчувствие.